Первое. Сущность и природа лидерства. Назначение лидерства как социального института. Лидерство – понятие многогранное, оно изменялось вместе с развитием общества. Первоначально в примитивных обществах, где еще не было отчетливо выражены и осознаны частные интересы автономной личности, а существовали потребности нерасчлененного целого, рода, племени, функции лидера были развиты слабо. Они сводились в основном к обеспечению физического выживания общинников. Рост разнообразия потребностей, появление новых видов деятельности вследствие разделения труда, выделения земледелия, скотоводства, ремесел, торговли, умственного и физического труда, существенно усложнили социальные отношения. Сложно организованная система, какой становилось общество, все больше нуждалась в упорядочении поведения индивидов, гармонизации и согласовании человеческих потребностей и действий. Потребовался политический лидер, то есть человек, способный определять общие цели, способы их достижения, организовывать процесс распределения ролей и функций внутри общества.